Здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Марина Александровна Шрайбер. Я нахожусь уже очень довольно давно в больнице, где прохожу программу реабилитации после нервного срыва, полностью разрушившего мою и без того распадавшуюся на части жизнь и подорванное здоровье. Я быстро свыклась с местным распорядком дня и меню в столовой, а персонал очень добр. Мне помогают пережить то, что случилось. Спасибо им за это. То был не первый мой срыв, и не второй, если уж говорить на чистоту. Но прошлые разы не шли с этим ни в какое сравнение. Долго я находила в себе сил, чтобы записать случившееся. Даже чтобы просто вспоминать о своей утрате, меня трясло, рвало. Руки непроизвольно тянулись закрыть лицо, спрятаться в ладонях от страшного мира, прямо как в детстве. На некоторые вещи невозможно смотреть. О них невыносимо даже думать. Но Алексей Иванович, мой врач и прекрасный специалист, один из лучших в Москве, очень настаивал. Вещал потрясающий терапевтический эффект, да, и самой, если честно, хочется излить наружу то, что пожирает меня изнутри. Сейчас я чувствую себя достаточно храброй для этого. Голова довольно ясная, но я не уверена, что осмелюсь вернуться к карандашу и бумаге позже. Так что это будет как будто бы спринтерский забег. Я расскажу все на одном дыхании. Вы узнаете, как у меня забрали мою дочку Настеньку. Часто Витя был просто невыносим. Ничего серьезного, какие-то банальности, быт и эти его дурацкие неискоренимые привычки. Разбросанные носки, не опускающийся стульчак, как типично. Казалось бы, ну какая мелочь, плюнь, пройди мимо. Но когда раз за разом просишь, напоминаешь, умоляешь, скандалишь, наконец, а тебя абсолютно не слышат. О, как это выводило меня из себя. Хуже всего было его полное нежелание понимать меня и серьезно воспринимать мои проблемы со здоровьем. Циклические депрессии, стоившие мне столько нервов и седых волос, он вообще не признавал настоящей болезнью. Так, бабья придурь, полагал, вероятно, он. Сочувствие? Участие? Ха, я не чувствовал от него никакой поддержки даже в самые тяжелые дни для меня. Он, состроив скептическую мину, оплачивал психотерапевтов, да мог еще время от времени рявкнуть, чтобы я прекратила чертову истерику. На этом все. Справляйся, Мариночка, сама, как знаешь. И не смей демонстрировать, что у тебя не все так гладко. Не нарушай семейную идиллию. Кто-то из мудрых сказал, что залог счастливого супружества – взаимные компромиссы. Но, боюсь, все 8 лет брака на компромиссы идти научилась из нас двоих только я. Наверное, наш брак давно был не идеален. А понимала ли это я? Выходит, что нет. По привычке притворялась даже перед собой, пока не стало слишком поздно. Конец всему положил инцидент с котенком. И он же стал началом мрачного кошмара, пришедшего на смену пусть не безоблачной, но все же в целом мирной жизни нашей семьи. Я много раз предлагала мужу сходить к семейному психологу, но он, как типичный мужик, боялся терапии словно огня. Смешно. У нас даже случилась пара скандалов по этому поводу. Что и говорить, скандалы под крышей нашего дома случались все чаще. Но, Господь свидетель, я так любила Витю и до сих пор очень, очень сильно его люблю. А ведь он бросил меня, знаете? 2 месяца назад, да, после чего все окончательно пошло под откос. Бросил нас с Настей, ушел, захлопнув дверь так, что в стене над косяком появилась маленькая трещинка. Наговорил каких-то несправедливых, обидных слов, взял зубную щетку и... Что из этого вышло? Но я его прощаю. Да, совершенно прощаю. Не держу зла, пусть и выплакало все глаза, мое сердце тогда едва не разорвалось на части в первый раз. Вторым ударом стала моя бедная Настенька. Верно, я его простила. Но давайте глядеть правде в глаза. Не случись первого, не вышло бы и второго, и мы это оба знаем. Настенька была бы жива. Все началось с котенка. Муж просто притащил его как-то вечером к нам в дом, мокрого, дрожащего, и поставил передо мной как факт. Сказал, что тот прижался к его ногам, пока он курил у подъезда, и отказывался уходить. Да уж, мяукал он так жалобно и тонко, что это больше походило на писк. Настя была в восторге, ну, разумеется. Через неделю ей исполнилось 6 лет, и она как раз мечтала о котенке или щенке, сама не могла определиться. Однако я не позволил ей играть с приблудой, пока не извела на него половину тюбика шампуня, а ветеринар не сделал все необходимые прививки. Настя, конечно, смертельно обиделась. И вот так у нас всегда. Папа хороший и принес котенка, а мама ужасная и все запрещает. Сказать по правде, я позволила оставить его только потому, что понадеялась, питомец улучшит поведение дочери. Видит Бог, ее поведение нуждалось в улучшении. Она как раз проходила через сложный период взросления и невыносимо трепала наши нервы в процессе. То есть вела себя как обычно, но все же чуть-чуть беспокойней, а это о чем-то договорит. Последней ее потрясающей выдумкой был панический страх оставаться дома одной. Классические Настины истерики дополнились таким новшеством. Стоило нам с Витей обоим ненадолго отлучиться, как юная принцесса начинала что есть мочи вопить, греметь железными кастрюлями, включать телевизор на полную громкость. В общем, стоять на голове. Сперва я пыталась с ней по-хорошему поговорить, объяснить, что взрослым девочкам так вести себя должно быть стыдно. Потом просто ругалась. Наконец, демонстративно уходила из квартиры, игнорируя нарастающий шум за закрывающей дверью. В конце концов, кто-то должен ходить в магазин, чтобы приготовить ее отцу ужин. По возвращению у двери меня встречались сердитые, собравшиеся на адский шум соседи. А в прихожей, охрипшая от крика, наша маленькая королева драмы с красным, как свекла, заплаканным лицом. Разумеется, соседей я быстро поставила на место, и с их мнением о том, как я должна или не должна воспитывать дочь, пусть лучше приглядывают за своими болтающимися без дела по двору, как оборванцы детьми. Но что-то нужно было с этим всем делать. Настины выходки не делали атмосферу в доме лучше, и Витиного настроения тоже не улучшали. Конечно, мы ходили с ней к психологу. Именно там, далеко не на первом сеансе. Настя шепотом рассказала, что на самом деле не боится оставаться одна. Она боится оставаться в тишине. Потому что в тишине, ближе к закату, в дом приходит шаркающий человек. Если у вас есть дети, вы отлично знаете, какие они безудержные фантазеры. У Настеньки же воображение было даже более живое, чем обычно свойственно ее возрасту. Она рассказывала сама себе удивительные истории и запросто верила в них, жила в воздушных замках, так сказать, головой в облаках, и проявляла, между прочим, недюжинное упрямство в своей убежденности. То есть, это был не первый случай, как вы понимаете. К примеру, полгода назад мы проходили фазу невидимого друга. Каждый вечер за столом с нами садился Полли, ее невидимый друг. Она вовсю болтала с ним, смеялась над его шутками, подливала чай, игнорируя наши просьбы прекратить и сосредоточиться на ужине. А кто разбил сервиз, что подарила нам как-то на Новый год покойная бабушка? Негодник Полли. Кто же еще? Думаю, вы поняли темперамент моей дочки. Вся в мать. Но раньше ее выдумки не принимали форм настолько патологических. Иного слова и не подобрать. Никогда. То, как она, дрожа и заламывая свои пухлые ручки в полумраке кабинета врача, описывала это свое исчадие, эту тварь шаркающего человека, я сразу поняла, что он с нами надолго. Потому что существо из мира ночных кошмаров и дешевых ужастиков было порождено ничем иным, как ссорами и несогласием, нездоровой атмосферой, воцарившейся между мной и Витенькой. Не нужно быть дипломированным психологом, чтобы понять, дети как губка. Они невольно становятся громоотводом, если между их любящими друг друга, но не находящими общий язык родителями, искрится воздух. Шаркающий человек вселял ужас даже в меня. С рисунка, сделанного малышкой по просьбе терапевта, представала противоестественная, вывернутая, искорченная, диспропорциональное существо, претендующее на то, чтобы быть человеком, но определенно им не являющееся. Черты лица ему заменили три густо исчерканных ручкой овальных провала, расположенных на продолговатом утолщении головы вопреки всякой симметрии, а руки росли из чревоподобного туловища на разной высоте и оканчивались единственным полуметровым пальцем или, быть может, когтем. Словно ребенок слепил странного человечка из воска, а потом, испугавшись, бросил его плавиться в огонь. Хуже всего была воронка рта, напомнившего мне иллюстрацию из учебника биологии «Параграф пиявки». То был первый случай, когда я пожалела, что Настя так хорошо рисует. После сеанса я собрала все листы, сложила их в папку и засунула поглубже в сумочку, чтобы затем выкинуть. Я не собиралась показывать их Вите. Ни в коем случае. Котенок поначалу помог. В каком смысле? Настя все еще бледнела, как лист, при мысли о том, чтобы остаться в тихой пустой квартире, но истерики прекратились. Ну а я потакала ее капризом и позволяла, к примеру, оставлять включенным звук телевизора в ее комнате, пока она не уснет в обнимку с мурчащим и изрядно потолстевшим барсиком, с которым просто не расставалась. Не забывала я вовремя заводить метроном, стоящий на пианино, чтобы его мерные щелчки разгоняли краткие моменты полной тишины, время от времени неизбежно наступающую в любой квартире, когда вдруг перестает гудеть холодильник, а за окном не проезжают машины. Настю это успокаивало. Мы с Витей старались больше времени проводить дома. В его бесконечных командировках на севера наметился небольшой перерыв, а когда все же приходилось оставить дочку одну, чтобы отлучиться в город, По возвращению меня хотя бы больше не ожидали засунутые в дверь гневные записки от соседей. Оставалось надеяться, что любовь и чувство ответственности за питомца, а также естественный ход времени, отвлекут мою девочку от тревожных фантазий, и, как случалось прежде, она найдет себе новую затею, позабыв про свою начавшуюся было селенцофобию. Словом, дело шло на поправку, а Настин смех все чаще грел мне сердце, когда Барсик вдруг исчез. Мы обыскали все, буквально каждый уголок. Малыш никогда не мог выбраться в подъезд, но мы искали и там, спрашивали соседей и бабушек во дворе. Даже предполагая худшее, проверили землю под окнами на случай, если он как-то пролез через москитную сетку и упал. Но опасения не подтвердились. Настя сидела на своей кровати с остановившимся взглядом и в поисках не принимала участия, не отвечала на вопросы. Казалось, весь достигнутый нами прогресс был утрачен в один миг, и Настенька снова превратилась в сжатый, перепуганный комочек. Я пыталась поговорить с ней, ведь она наверняка последняя видела своего Барсика, но ответа не получила, добившись лишь слез и шепота: «Прости меня, мамочка, прости». Бедняжка считала себя виноватой в том, что не уследила за ним. Заглядывая за шкафы и роясь в кладовках, я молилась только об одном. Лишь бы не кататония, Господи. Только бы она не закрылась от нас. Мы так ничего и не нашли. Спустя приблизительно 2 недели я листала ноты, сидя за пианино. Если не хочешь потерять навык, совершенно необходимо хоть изредка тренироваться. Но выбрав одну из бесчисленных мазурок Шопена и начав играть, я остановилась и поморщилась. Звук на некоторых октавах выходил просто отвратительный, глухой, словно из бочки. Пусть я не часто сажусь за клавиши, но когда инструмент успел так расстроиться? Я пожаловалась Вите и попросила вызвать нашего знакомого настройщика. Потыкав пальцем в несколько клавиш, супруг пожал плечами, но спорить не стал. Вместо этого присел на корточки, сдвинул деревянную защелку и отодвинул на себя тяжелую лакированную панель, скрывающую часть музыкального механизма. Ряды туго натянутых блестящих струн, идущих крест-накрест. По комнате прошла волна отвратительной вони. Мы будто распахнули склеп. За струны, слишком узкое пространство между ними, было засунуто начавшее разлагаться тельце Барсика. Труп котенка словно висел в воздухе, распятый железными нитями. Его сломанные пушистые лапки торчали в разные стороны. Изо рта, вывернутой под ужасным углом головы, высовывался прокушенный от боли язык. «Это я так сделала». Раздался сзади тихий голос, и мы как по команде обернулись, чтобы посмотреть на Настю. Она стояла, покачиваясь в дверях, сжимая в руках любимую мягкую игрушку. По ее щекам текли слезы, капая на воротник платья. «Простите, мне очень, очень жаль». Я не хочу вдаваться в детали того, что случилось в этот день. Я в целом плохо помню события, последовавшие за уходом Вити недели или двух. Он наговорил много злых слов, расхаживая по комнатам и собирая вещи в свою командировочную сумку. «Она такая же психопатка, как и ты! Посмотри, до чего довела ребенка, ебаная ты психичка!» Рыдая, я ползала по полу, хватая его за ноги и молила не уходить. «Дать мне шанс подумать о дочке!» Но это, как он выразился, в очередной раз отталкивая меня, была последняя капля. Испуганная Настенька подвывала за дверью своей комнаты, где он запер ее, и звала отца, пока не сорвалась на хрип вместо слов. Витенька ушел, сообщил напоследок, что оставляет квартиру не мне, дочери, машину забирает. «Назад не жди, я все решил. Раз в 3 месяца будешь получать деньги, нормальные. Сразу все потратишь, сама будешь виновата». Звякнул его комплект ключей, упав на стол. Хлопнула дверь. В разом опустевшей квартире воцарилась звенящая тишина, оглушительная после криков, словно в уши натолкали ваты. Спустя минуту я услышала тихий, почти звериный вой перепуганного, брошенного ребенка. Не знаю, кто издал его, Настя или я сама. Днями я неподвижно лежала на кровати в спальне, прислушиваясь к оглушительно орущему в соседней комнате телевизору, который не смолкал ни днем, ни ночью, не понимая смысла слов, сменяющих друг друга дикторов. Настя иногда появлялась на пороге, я не реагировала, и она уходила. Свет за задернутыми шторами менялся с солнечного на лунный и обратно без всякого смысла для меня. Наверное, в тот момент я ненадолго даже утратила волю к жизни. Стыдно сказать, но первые дни мочилась я тоже под себя. Мой дом, мой муж — это было все для меня. Прошу, поймите. Позже, уже не знаю, сколько дней спустя, я начала понемногу вставать. К тому моменту, как запас моей аптечки, выписанный оставшейся в прошлом чередой терапевтов, истощился, я понемногу пришла в себя. Нашла себе силы помыться и выкупать молчащую, придавленную горем дочь, наготовила какой-то еды из того немногого, что еще не испортилось в холодильнике. Затем мы вместе сходили на рынок. Вместе. Потому что шаркающий человек, разумеется, вернулся. И стоит стихнуть всем звукам, уверяла меня дочка, как мы услышим его медленные шаги. В памяти телефонной трубки сохранилось несколько номеров. Секретариат Витиной конторы, полдюжины коллег по работе. Я звонила по нескольку раз на каждый, пока трубку не перестали брать вовсе. Милая, но все хуже скрывавшая раздражение девушка на том конце провода извинялась, но не могла ничем помочь. Виталий Андреевич подписал вахтовый договор с открытой датой и перевелся в их камчатский филиал на полную ставку с релокацией за счет компании. Там на передовой всегда нехватка хороших специалистов. Нет, она не знает, планирует ли он возвращаться в Москву. Нет, она не может разглашать контактные данные сотрудников. Все их разговоры записываются. Простите, до свидания. Коллеги Вити, незнакомые мужские голоса подтверждали отъезд на север, но ничего не могли или не хотели добавить к уже сказанному. Витин телефон отплевывался механическим, аппарат абонента выключен. Он ушел из моей жизни и сделал это всерьез. Абонент недоступен навсегда. Навсегда. Шли блеклой чередой одинаковые дни. Я старалась по памяти повторять обычные домашние ритуалы, имитируя возвращение к нормальной жизни. Моглажка, уборка, попытки продолжить домашнее обучение почти ничего не добавляли к зияющей пустоте в центре груди. Должно быть, так ощущается разбитое сердце. Пару раз я находила в разных шкафах Вити заначки, так что на продукты нам денег пока хватало, и можно было бы об этом не думать. Я бы и не смогла. Фоном нашей новой жизни стала несмолкаемая какофония. Тиканье метронома, шум текущей в раковину воды, бубнящие во всех комнатах радиоприемники и телевизоры, мерные гудки в поднятых телефонных трубках. Все, что могло издавать звуки, пошло в ход. При малейшем намеке на тишину Настенька начинала страшно дрожать и, икая от ужаса, плакать, оглядываясь и слушая, не приближается ли к ней тварь с картинки. Не раздастся ли из дальней комнаты звук? Пауза. Пауза. Ее состояние ухудшилось, как и мое собственное. Мы почти не разговаривали, разве что во время уроков, но я все же расспросила Настеньку о котенке. Как вы уже наверняка поняли, все дело было в шаркающем человеке. Как-то вечером, когда я отошла по делам, а отец был на работе, Настя включила, как обычно, телевизор и аудиомагнитофон, но не слишком громко, чтобы Барсик не испугался. Она играла с ним на диване, затем читала книжку и сама не заметила, как ее сморил сон. Проснулась она уже в полной тишине. Стемнело. Котенок спал рядом, а я все еще не вернулась домой, но кто-то другой вернулся. Телевизор не работал, музыка не играла. Должно быть, пока она спала, ненадолго отключилось электричество. Тишина заполняла комнаты до самого потолка. Отсутствие звуков ощущалось как что-то материальное. Даже мир за окнами остановился, онемев. И в тишине раздался звук, какой бывает, если ходить по асфальту, подволакивая ноги. Шаркающий человек был здесь, прямо на кухне, и сейчас направлялся к ней. «Теперь», — сказала Настя, — «шуметь уже было ни за что нельзя. Ведь оно просто бросится к источнику ненавистного шума и сделает что-то очень плохое». В панике, осмотрев комнату, она схватила котенка и плюхнулась на попу в углу за плотной занавеской, втиснувшись в крохотную нишу рядом с батареей отопления. Возможно, никого не заметив, оно просто уберется в ту же гадкую дыру, из которой вылезло. Однажды это уже сработало. Однако тогда с ней не было котенка. Грубо разбуженный, глупый, всего лишь двухмесячный котенок принялся мяукать. Не громко, ведь громко он пока не умел, но достаточно, чтобы существо, медленные шаги которого уже доносились из коридора, услышало, обнаружило их надежное убежище. Заливаясь слезами, срывающимся шепотом, она упрашивала Барсика перестать, гладила его, сулила накормить лучшей рыбкой, если тот послушается. Наконец, в отчаянии попыталась выпихнуть его из-за шторы, оттолкнуть подальше ногой так, чтобы металлические кольца гардины не выдали скрипом эту возню. Но глупый котенок не хотел уходить. Он цеплялся когтями за слезшую с ноги колготку и все пищал и пищал. Вот, знакомо заскрипел паркет. Оно уже было в комнате, прямо здесь. Двигаясь неловко, словно марионетка на ниточках в неопытных руках. Сквозь плотную ткань она различила его силуэт, которому не хватало высоты наших потолков. И еще многого не хватало, чтобы счесть силуэт человеческим. Шептать она больше не решалась, лишь смотрела на завесу ткани, пытаясь угадать движение монстра в сгустившихся сумерках. По колготкам стало расползаться темное пятно. Не зная, что ей делать, как спастись, Настенька обняла котенка, обняла его очень крепко. Тот забил задними лапами, оставляя царапины. Тогда она обняла его изо всех своих детских сил. И вдруг стало тихо. Шаги остановились посреди комнаты. Потом отдалились. Спальня. Снова коридор. Кухня. Девочка еще долго сидела в углу, в небольшой лужице собственной мочи, баюкая мертвое животное, утешая, прося прощения и разговаривая с ним, благодаря за то, что он спас ей жизнь. Когда в замке заскрипел ключ, Настя в страхе быть наказанной открыла пианино. Это место она считала своим тайником и быстро спрятала туда тельце друга. Она собиралась все рассказать, правда, правда. Но мама всегда так сердилась, когда слышала о шаркающем человеке. Я обняла свою настрадавшуюся малышку и сказала, что совершенно ни капельки на нее не сержусь. И это была чистая правда. Когда я сама поверила в реальность этого существа, сложно сказать. Но произошло это далеко не сразу. Как бы ни были расшатаны мои нервы, я оставалась и до сих пор остаюсь взрослой, разумной женщиной, не склонной верить в страшных чудовищ из сказок. Чудовища существуют, полагала я, но все они являются порождением выгохов человеческой психики. Вся прочитанная литература на тему психологии подводила меня к этому выводу. Но я начала замечать странные вещи, происходящие, когда нас не было дома. Не меньше 3 раз в неделю мы выходили в парк по соседству, потому что растущему детскому организму вредно все время торчать в 4 стенах. Там Настя немного оживлялась, даже завела дружбу с парочкой собак, чьи хозяева водили их туда на прогулку. Иногда, по возвращению, я находила предметы не на своих местах. Или, скажем, дверца шкафа могла быть открыта, хотя я точно помню, что прикрывала ее и в целом никогда не жаловалась на зрительную память. Кран в ванной оказывался повернут в другую сторону. Такие мелочи. Я расставила несколько ловушек, пока Настя обувалась в прихожей перед очередной прогулкой. Тонкая полоска скотча тут, натянутая поперек прохода нитка там. Долгое время все оставалось на своих местах, и я даже начала считать себя пугливой дурой. Но в один из дней нитка оказалась порвана. вся в холодном поту, дрожащими пальцами проверяя свои маячки один за другим, я смогла проследить весь путь того, что бродит здесь в наше отсутствие. Я повторяла и повторяла эксперимент, оставляя при этом в некоторых комнатах источники шума, и пришла к единственному выводу, на который указывали факты. Пока нас нет, кто-то или что-то иногда ходит или шаркает по всему дому, тщательно избегая комнат, в которых раздается какой-либо звук. Я вновь потеряла сон. Целыми ночами ворочалась в кровати, прислушиваясь бесконечно, приближаясь к новому нервному срыву, новому психозу. Ну что я могла поделать? Был бы с нами Витя. Я должна была держаться и быть всегда настороже, пока не будет найдено решение ради дочки. Теперь уже я сама оставляла включенным телевизор, делая его громче. Настя грустно, понимающе глядела на меня, но ничего не говорила. Все было ясно без слов. Вскоре я прекратила игры в детектива. В них больше не было нужды. Возвращаясь домой, мы решили удлинить путь. Стояла чудесная погода, и обойти наш дом вокруг. В окне нашей спальни, где я, уходя, оставила гореть лампу на столе, стояла, вернее сказать, корчилась, рвано дергалась отвратительная фигура с болезненно гипертрофированными конечностями. Прежде чем я успела отвернуться, Настя проследила за моим взглядом, увидела, по птичьи вскрикнула и обреченно разрыдалась, уткнувшись в мое пальто. Эту ночь мы провели на лавочке детской площадки в паре километров от дома. Дочка задремала, положив голову мне на колени, пока я, внутренне холодея, тайком разглядывала ее кошмарные рисунки. Те, сделанные на приеме психолога, которые так и не решилась выкинуть. Сколько бы я ни всматривалась, сходство с увиденным в проеме окна силуэтом, к моему ужасу, оставляло мало пространства для сомнений. Мы осмелились вернуться домой лишь под утро. Я несла продрогшую Настеньку на руках, лихорадочно пытаясь придумать план нашего спасения. Ничего не получалось. На то, чтобы арендовать квартиру, у нас не хватило бы денег. Родственников по моей линии давно не было в живых. Родни Вити я не знала, он не очень ладил с ними, а его телефон не отвечал с тех пор, как он оставил нас. Решила, что распродам технику и мебель, чтобы хватило на месяц аренды какой-нибудь однушки на окраине, подальше отсюда, и попробую занять денег у соседей, что-нибудь им правдоподобно наврав. Самое главное сейчас — как можно скорее съехать из проклятого жилища, облюбованного сверхъестественной мерзостью. Воплощению этого плана я посвятила следующий день. Но я не успела. Мы смотрели старое кино, рождественскую комедию, кассету с которой Настя отыскала где-то на полках. Я согласилась отвлечься от размещения в интернете объявлений о срочной продаже холодильника. Нам обоим было необходимо отвлечься от кошмара. Конечно же, утомленные прошлой ночью, мы почти сразу же заснули. Придя в себя на диване в обнимку с дочкой, я сразу поняла, что меня разбудило. Полная тишина. Синий экран телевизора извещал, что кассета закончилась и перемотана на начало. В доме было ужасно, невыносимо, тихо, от чего мы обе давно отвыкли. Посмотрев вниз, я увидела, что Настя тоже не спит. Она глядела на меня огромными, умоляющими глазами. Вопреки этим немым мольбам, из коридора послышалось. Минуту ничего не происходило. Только мое сердце колотилось о ребра так, что я испугалась. Это его услышит. Схватив трепещущую дочь в охапку, не думая, что делаю, мозг в голове не мог думать, он просто кричал, визжал на одной ноте, но с губ не сорвалось ни звука. Глаза обшарили спальню в поисках места, где мы сможем затаиться вдвоем. Кровать, журнальный стол, занавески. Мало места, хорошо просматривается, слишком прозрачные. Варианты отметались один за другим. Шкаф. Нет, там полки. Другой шкаф, идиотка. Платяной шкаф, в котором хранились пиджаки мужа. Подходит. Если немного приподнять дверцу, открывая, она не скрипнет. Шум кровати в ушах почти заглушал звуки движения позади, но не полностью, нет, не полностью. Оно приближалось быстрее, чем мы успевали спрятаться. В три движения я открыла дверцу, пожалуйста, не скрипни. Запрыгнула внутрь, закрыла, цепляясь за головку шурупа, торчащую со внутренней стороны, ломая ногти. Полоска света становилась тоньше. Исчезла. Нечто выволокло себя в соседнюю комнату. Знакомо заскрипел паркет. Теперь главное сидеть тихо, очень-очень. Настя заплакала. Она просто не могла больше выносить такой страх, она ведь такая маленькая. Никто не обязан выносить такое, тем более ребенок, но прямо сейчас, именно сейчас она должна быть сильной и храброй девочкой, шептала я ей, нежно гладя по волосам, и тогда все с нами будет хорошо. Это злое скоро уйдет, и мы переедем в другой дом, где будем только ты да я. Ты у меня такая молодец, потерпи еще немножко, сожми свои губки. И она правда была очень храброй. Она сжала губы и закрыла рот ладошками. Просто это уже не помогало. Это был даже не плач, всхлипы и тихий вой, идущий изнутри. Непроизвольные, как и кота. Звуки снаружи шкафа приблизились. И да, то были шаги уж очень близкие. Я поняла, что плачу сама, только когда почувствовала соль на губах. Вспомнив рассказ Настеньки про котенка, я обняла ее крепко-крепко, так крепко, как только могла. Пусть только один из нас, Настенька. Если так суждено, пусть это хотя бы будет только один из нас. Малышка, все очень скоро будет хорошо. Не сучи ножками, мамочка с тобой. Ведь лучше, если это мамочка, правда? Лучше мамочка, чем шаркающий человек. Настя затихла. Ее милая головка свободно повисла, и растрепавшиеся волосы упали на лицо. Хорошо, что в шкафу было темно, подумала я, собирая их обратно в хвостик, как делала каждое утро все последние годы. Хвостик всегда очень ей шел. Я укачивала на руках свою мертвую дочь, когда шаги снова вдруг быстро приблизились, то, что было там, остановилась перед самым шкафом. Дверца с треском распахнулась, в глаза ударил яркий свет люстры, и на его фоне, ослепленная, я с трудом разглядела склонившуюся надо мной фигуру. Обычную, вовсе не искаженную. Марина? Витенька! Я почти закончила свой рассказ, да, и бумаги больше не осталось. Светает, и розовое солнце полосами ложится на больничную простыню, проникая сквозь двойную решетку на окнах палаты. Как вы уже догадались, никто не поверил, что оно, это существо, действительно было там. Что оно забрало бы нас обоих, если бы Витя не пришел. Что во всей этой ситуации я жертва. Меня поместили в клинику, и я рассказала им все, что знала, но этого оказалось недостаточно. Как будто было мало того, что я потеряла любимую дочь, и теперь уже окончательно потеряла мужа. Надо же. Оказывается, он все же не уехал, не смог. Приглядывал за нами все это время. Заходил со своими ключами, видимо, заранее сделал дубликат. Оставлял деньги, которые я потом находила. Узнаю своего Витю. В тот вечер он решил зайти за парой своих костюмов, считая, что мы с Настей, как обычно, будем в это время в парке. Он совсем не навещает меня в больнице. И словно я недостаточно наказана, меня могут перевести в тюрьму, если так решит суд, ознакомившись с результатами медэкспертизы. Надеюсь, эти записи помогут им принять правильное решение. Еще я хотела бы, чтобы их копию передали моему Вите, пусть... Делает с ними, что хочет, выкинет, сожжет, прочтет. Я хотела бы, чтобы он прочел. Чтобы понял, как сильно я его люблю. Что все, что я делала, было только для счастья семьи, Настеньки и самого Вити. Что во всем этом, так или иначе, в конечном счете виноват. Именно он.